падают пыль. Раньше падали слез других. Пусть будут тайны, но не чужие. Раз царапали руки шипы. Добегутся, то падают пыль. Раньше падали слез других. Пусть будут тайны, но не чужие. Между нами просто ты не успел сказать. Ты так ранишь меня словами. Я не буду тебе мешать. Ветки, что бросли шипами, в руках просто не удержать.